Глава 26. Паяжинские горы полностью оправдывали свое название. Густой туман опутывал их молочно-белыми щупальцами, не хуже, чем паук, неосторожную муху паутиной, паяжиной. А по осени туманная паутина становилась особенно густой. Путники словно продирались через холодный кисель. Влага так и норовила заползти под одежду, забиться за пазуху, выстудить, вымочить, высосать все тепло из тела. Яра звонко чихнула и утерла нос рукой, зябко передернув плечами, и тут же услышала насмешливое: «Да с тобой, болезная, никакие демоны не нужны. Приманишь всех зверей в округе, а может, и лихих людей призовешь». Атаман шепнула соседку локтем: «Вот будет потеха, если в такой мрачище они начнут палить раньше, чем поймут, кто едет». «Что я слышу, Рози? Ты боишься лесных разбойников?» — не оборачиваясь, бросил Явор. «Да ты оглядись вокруг. Дальше вытянутой руки ни шиша не видать. Пойди тут разбери, кто свой, кто чужой». «Уверен, тебя твои ребята опознают даже в темноте». «Ну, если только на ощупь», — буркнула рыжуха и заёрзала в седле, устраиваясь поудобней. «Не только. Трескотню твою неумолчную тоже, раз услышишь, ни с кем не спутаешь», — тихо заметила Яромира. «Слышь, дерзкая», — прошипела Рози. «Сейчас пешком пойдешь». Вообще-то вокруг и впрямь стояла сплошная стена тумана. Яра так и не поняла, по каким приметам рыжая ведьма определила, когда нужно заворачивать коней. Просто в какой-то момент Рози велела забирать правее. Судя по всему, дорога пошла вверх, но за туманом по-прежнему не было видно низги. Вдруг рыжая засунула два пальца в рот, и по ущелью разнесся звонкий переливчатый свист, напоминающий птичий крик. Почти сразу откуда-то слева донесся очень похожий звук, только покороче. «Почти добрались», — сообщила рыжая, останавливая коня. «Дальше лошадей в поводу вести надо. Тут тропинка неверная». Явор молча спешился, и они гуськом двинулись вслед за рыжухой, что-то негромко бормочущей себе под нос. Вскоре туман стал чуть пореже, и сквозь просветы Яра сумела разглядеть склоны гор, а чуть впереди — заросшую толстым слоем мха, каменную стену и торчащий над ней скат крыши. Их небольшой караван вслепую двигался вперед, пока не раздался жуткий скрежет. Рассмотреть, что издает такой противный звук, Яра не смогла, но ей показалось, будто исходит он из самой стены. «Проходите, гости дорогие, прибыли!» Голос рыжухи явно повеселел. Вслед за Рози они нырнули в открывшийся проход и оказались на широком дворе. Толком разглядеть строение мешал вездесущий туман, но рыжая ведьма явно хорошо ориентировалась, потому что уверенно повела их к ей одной известной цели. «Держись рядом со мной», — негромко произнес Явор, уцепив Яру за локоть. Рыжуха привела их в небольшой, но на удивление чистый каменный зал. Около стен стояли столы, посередине был оборудован очаг, на котором побулькивал большой котел, заполнявший помещение ароматом мясной похлебки. Присматривала за котлом высоченная баба, обряженная в мужскую одежду. Она помахала Розе черпаком и окинула Яру таким цепким взглядом, будто пыталась прикинуть, где пришлая незнакомка прячет оружие. Около столов кучковалось десяток мужиков, занимавшихся починкой разнообразного скарба. Эти радостно загудели, приветствуя рыжуху. Яра поймала на себе несколько горящих взглядов, но, зыркнув на стоящего рядом колдуна, мужики, в отличие от стрепухи, поспешно отводили глаза. «Пойдем». Явор подтолкнул Яру к дальнему углу, где виднелась массивная дверь. «Рози тут и без нас управится». Проходя в дверь, Яра обернулась и увидела, что рыжуха провожает их странным взглядом, словно не может решить, утопить их сразу или приказать сперва отсыпать батогов. За дверью скрывалась довольно крутая каменная лестница, ведущая на второй этаж, разделенный на клетушки, каморки. Явор уверенно прошел к самой дальней. Обстановка здесь была едва ли не скуднее, чем в монашеской келье. Низкий топчан с соломенным тюфяком, укрытый стеганым одеялом, табурет да небольшой столик. Зато столик стоял у окна, через которое можно было даже рассмотреть окружающие это странное место деревья, а за ними темные склоны горной гряды. «Переночуем здесь, немного отдохнем, согреемся. Ты без меня из этой комнаты ни ногой. Еду и воду я принесу сам», — деловито сообщил Явор, что-то колдуя над хлипкой дверью, которую даже Яра легко смогла бы вышибить плечом. «Раскомандовался», — огрызнулась Яра, поправляя платок. «Может, я не хочу с тобой ночевать? Тогда что, к своей красотке пойдешь?» «Я бы мог, конечно, выпустить тебя отсюда и посмотреть, чем дело кончится, но не стану». «Выпустить? Ты меня не загонял, чтобы выпускать?» Холодно бросила вдовица. «Ты, кажется, не понимаешь, что мы приехали в самое настоящее разбойничье гнездо. Вокруг только горы, бежать некуда. И обитатели этого места не привыкли церемониться с женщинами, которых здесь не так уж и много. Подумать только, защитничек выискался. А красотку свою защитить не хочешь?» «Рози в состоянии позаботиться о себе, и ей здесь ничего не угрожает». Явор как-то странно посмотрел на Яру, но больше ничего не счел нужным сказать. Вдовица вздохнула. Спорить и огрызаться ей никогда не нравилось. Она бы лучше смолчала, делом каким-нибудь занялась, как привыкла в супружестве с ворчливым мужем. Но заняться тут было нечем, а с парнем порой казалось, что головой прямо в горящий костер лезешь. Как тут утерпеть и не окрыситься? «А ты откуда про смерть настоятелеву знаешь?» — осведомилась, расстегивая кожушок. «Мне рассказал об этом встречник», — лаконично ответил колдун, не спуская с Яры глаз. «Демонюка?» — ахнула та. «Да, тот самый демон, с которым я беседовал, когда ты меня отыскала». «И ты ему веришь?» «Вполне. Отца настоятеля это братья ненавидят до зубовного скрежета». «А тебя?» «Меня меньше. Скажем так, они знают, что я их понимаю». «Понимаешь? Душегубов? Нечисть?» Яра так и села на край топчина, а колдун только усмехнулся кривенько. «Тебе когда-нибудь приходилось слышать, как визжит свинья, когда ее ведут на убой? Она чувствует, что сейчас будет, не хочет умирать. Но человек, вырастивший эту свинью из крохотного поросеночка, все равно убивает ее. Ради мяса, сала, кожи. Чтобы жить в сытости и тепле. А есть те, кто питается не свиным салом, а человеческими душами. Люди для них все равно, что для нас корова или свинья. Виноваты ли мы, что нам необходимо есть свинину? Виноваты ли они, что им тоже необходимо питаться?» «Да...» — хмуро протянула Ярка. «Только вот сожранная тварью Алянка не поросенком была, а хорошей доброй девушкой. И могла бы жить да поживать. Замуж по весне собиралась, детишек бы нарожала. Ее жизнь не свиная кожа. «Да и чего заради твари на вроде встречника нужны, а? Польза с них какая? Это же пакость несусветная, паразиты, да и только!» «По-твоему, в мире только то и должно водиться, что пользу приносит?» — хмыкнул Явор. «А по-твоему, не так?» «Тогда все полезные друг друга жрать начнут. Доказывать, кто сильнее, полезен. Вот так оно устроено, ягодка». «И ведь не поспоришь». После того, как Яра досыта наелась густой горячей похлебки и стерла с себя многодневный пот чистой тряпицей, смоченной в восхитительно теплой воде, на сердце у нее полегчало. За время путешествия в компании языкатой рыжухи поганое настроение стало постоянным спутником вдовки. Но стоило ей немного отдохнуть, как вместе с усталостью телесной ушла и тяжесть душевная. Растянувшись на топчине, Яра задумалась о том, что ждет их на другом конце ущелья. И не сразу заметила, как дверь комнатушки начала слегка подрагивать. Колдун совсем недавно понес вниз опустевшие миски, и поначалу Яра решила, что это он успел вернуться. Но когда дверь откровенно заходила ходуном, вдовица поняла. К ней пожаловал гость незваный. Осмотрелась в поисках предмета потяжелее. Единственным оружием может служить разве что табурет. Да и тот не шибко крепкий. Потянулась к немудрящей мебели, да так и замерла на четвереньках, когда дверное полотно вдруг полыхнуло ослепительно синим светом. Из-за двери донесся глухой стук упавшего на пол тяжелого предмета, и наступила зловещая тишина. Спустя несколько томительно долгих вдохов дверь спокойно отворилась, и в комнатенку вошел Явор. «Что это было?» — с облегчением выдохнула Яра. «Я ведь предупреждал, что здешние обитатели не отличаются деликатностью», — пожал плечами колдун. «Кстати, эта жалкая мебель вряд ли кого-то остановила бы», — заметил он, оценив все еще протянутую к табурету руку Яры. «Да и дверь тут не особо надежная», — парировала вдовка, забираясь обратно под одеяло. «Как видишь, выдержала». Явор невозмутимо стянул с себя одежду и прилег рядом с Яромирой. От его тела исходил жар, будто от разогретого медного котла. Яре даже почудилось, будто запахло нагретым металлом, да и на языке словно появился легкий привкус. «А меня тоже будешь табуреткой калашматить?» негромко спросил колдун, обвивая рукой женскую талию. «А это смотря как себя вести станешь». «Плохо, ягодка. Очень, очень плохо». И вновь не солгал. Он мучительно медленно покрывал поцелуями шею и грудь Яры, отчего женское тело выгибалось дугой, желая скорейшего соединения с мужским в древнейшем из известных человеку танцев. Когда же Явор сжал пальцами затвердевшие кончики грудей, Яра захлебнулась воздухом от нахлынувших горячечных ощущений. Ей казалось, что ноги сводят судорогой, поясницу ломит, а в глубине живота раскаляется обжигающий шар, грозящий сжечь ее всю дотла. Еще немного, и она стала бы скулить от невозможно острого желания, но тут колдун рывком развел Яре ноги, и ей показалось, что раскаленный шар внутри нее лопнул, и по венам вместо крови потек кипяток. И это было неожиданно приятно. Ей нравилось, как плавится ее тело. Нравилось ощущать вес прижавшегося к ней мужчины. Нравилось чувствовать прикосновение его сухих губ и шероховатых ладоней. Нравилось даже то, как прерывисто, судорожно втягивала она носом внезапно сгустившийся воздух. Все это было ново, непривычно и волнующе опасно, как будто до сих пор она дышала в полсилы. Красивая, горячая, пахнешь цветами, а на вкус, как летний рассвет. Шептал он, терзая поцелуями ее губы, прикусывая тонкую кожу на шее и груди. «Ты же говорила, что у всего есть вкус, ягодка». «Да». «Вот теперь и сам в это верю». Когда же Явор стиснул ладонями ее ягодицы, притягивая Ярино тело еще ближе к своему и насаживая ее на себя, она закричала, громко, безотчетно, не опасаясь, что кто-то может услышать. И ей показалось, что этот крик освободил в душе нечто очень важное. Такое, о чем она еще не знала, но без чего уже не смогла бы жить дальше. Засыпая, подумала, что такое долго длиться не может. И внутри еще разгоряченного истомой тела будто зальделось сердце. Ночью привиделись яркие снова змеюки, как давеча в избушке на болоте. Только в этот раз снилось, что бредет она через туман, какой встретил их в ущелье. Идет вслепую, простоволосая, в одной рубахе и прямо на ходу придет пряжу. Веретено в пальцах теплое и гладкое, а ниточка тянется из далекого далека и зовет куда-то. И вот уже не ниточка это вовсе, а змеиное тельце. Длинное-предлинное, нескончаемое. Упругое и тонкое, потом все толще становится, вот уже шипение слышится, и в шипении том слова какие-то неразличимые. А змеиное тело не вокруг веретена закручивается, а оборачивается плотными, верткими кольцами вокруг самой Ярки и сжимается все крепче, душит. Проснулась в ужасе, села на узеньком топчине, жадно хватая ртом воздух. «Ты чего, Яра?» — раздался во мраке хриплый со сна голос Явора. Горячая мужская рука легла ей на плечо, сжала. Погладила. «Сон дурной», — шевельнула пересохшими губами, проводя ладонью по соднившему горлу. Прилегла снова, чувствуя крепкое тело Явора так близко, как не ощущала еще мужчину. Не в любовной горячке, а какой-то иной близости, и не только телесной. «Спи, ягодка», — шепнул колдун ласково, жарко, прижимая Яромиру к себе, укутывая ее своими руками. «Не бойся ничего». Я тебя ото всех невзгод буду защищать. Расскажешь, что пригрезилось? Так хорошо стало в его объятиях, что хотелось просто забыться, отмахнуться, мол, чепуха всякая снится, и не помню уже. Но вздохнула глубоко и рассказала сон. «Так понятно все?» — отозвался Явор, выслушав. «Не в красном тереме на постой остановились, и не на ярмарку едем. Это все тревоги твои, и ты и Гуча. Она уже знает, что мы к ней в гости собираемся. Вот и насылает морок». «Она такое может?» Уткнувшись носом в плечо Явора, пробормотала Яромира. «Может, и не такое», вздохнул парень в ответ. «Я вот что подумал. Только не говори, что тебе дальше лучше одному отправиться. Обратно не поеду, и тут не останусь. И не потому, что боюсь своры разбойничей». «А чего же ты боишься?» спросил вкрадчиво. «Трескотня твоей рыжухи куда больше пугает, чем ты, Гуча», — попыталась отшутиться. Он хохотнул тихонько, прижался губами к ее губам, принялся целовать, будто дурманом поил. И Ярке показалось, что и она, и колдун искали спасения в отчаянных, дерзких, непристойных ласках. В словах, от которых впору от стыда сгореть, в касаниях, что дарили телу и душе ни с чем не сравнимую усладу. Друг в друге искали забытья, хоть ненадолго.